Когда кто-то отпускает тебя так просто, всегда есть подозрение, что он знает то, чего не знаешь ты. Это раздражает, как солнечный ожог, но я знаю безошибочный способ смягчить это. Давай выпьем. Пошли выиграем немного золота. Амар дернул головой в сторону громадной библиотеки. В четверти мили за ней самый большой ипподром Хамады наверняка забит до отказа либанцами, которые орут во все горло, глядя на верблюдов. Сначала выпивка. Амар всегда за компромисс, даже несмотря на то, что он придерживается запрета своей веры на алкоголь. «Немного». Он похлопал свой округлый живот, и под его мантией обнадеживающе звякнули монеты. «Я оплачу». «Немного». Соврал я. «Никогда не пей мало за чужой счет. И к тому же я не собирался идти на гонки. За последние два дня верблюдов я повидал предостаточно». В Хамаде официально действует сухой закон, что довольно иронично, поскольку это единственное место на сотни квадратных миль засушливых дюн, где можно найти воду. В королевстве Либо нельзя ни в какой форме приобретать или пить алкоголь. Это вопиющее безобразие с учетом того, как здесь чертовски жарко. Однако Матема привлекает богатых студентов со всей разрушенной империи и из глубин континента Африк, и они питают жажду не только к воде или к знаниям. Поэтому в Хамаде для тех, кто знает, где искать, существуют различные заведения, на которые имамы и городская стража закрывают глаза. «Матема!» – прошипел Амар через решетку из железных прутьев на крошечном окне. Тяжелая дверь с этим окном стояла в побеленной стене в узком переулке восточной части города. Деревянная дверь сама по себе выдавала это место. Дерево в пустыне дорого. В большинстве домов этого квартала висели только шторы из бисера, защищавшие от мух. А от воров люди полагались на угрозу публично посадить на кол. Хотя я никогда не понимал, что такого страшного угроза публичности добавляет к угрозе посадить на кол. Мы прошли за привратником, тощим чернолицым человеком неопределенного возраста в одной набедренной повязке, по темному душному коридору, через проход, в подвал, где, опасно побулькивая, готовился зерновой алкоголь самого грубого сорта, а потом через три пролета по лестнице на крышу. Здесь натянутый на пару десятков шестов ситцевый балдахин закрывал всю крышу и давал благословенную тень. «Два виски», — сказал я человеку, когда мы с Амаром рухнули на горы подушек. «Мне не надо», — покачал пальцем Амар. «Кокосовую воду с мускатным орехом». «Два виски и то, что он сказал». Я взмахом отпустил человека и поглубже зарылся в подушки, не заботясь о том, откуда на них пятна. «Боже, как мне надо выпить». «Что случилось в опере?» – спросил Амар. Я не ответил. Я не говорил ни слова и не шевелил ни единым мускулом, пока не прошло пять минут, и паренек в белой рубашке не принес нашу выпивку. Я взял свой первый виски. Осушил. Выдохнул и потянулся за следующий. «Это было хорошо». Второй я выпил за два глотка. «Еще три виски!» – крикнул я в сторону лестницы. Вряд ли паренек уже добрался до низа. Потом я откинулся назад. А потом рассказал свою историю. Вот и все. Солнце село, и парень зажег дюжину ламп еще до того, как я галопом промчался по самым ярким событиям своего путешествия от злополучной оперы до ворот мира в Хамаде. И жил он долго и счастливо. Я попытался подняться и оказался на четвереньках. Явно куда более пьяный, чем сам о себе думал. «Невероятно!» Амар наклонился вперед, подперев кулаками подбородок. Может быть, он говорил о способе, которым я наконец поднялся на ноги, но, думаю, скорее всего, на него произвела впечатление моя история. Даже без упоминания о том, что случилось со мной в аду, и с минимумом разговоров о нерожденных и мертвом короле, это действительно была невероятная история. Я бы, услышав такую, решил, что надо мною насмехаются, но Амар всегда верил мне на слово. Что для азартного игрока было глупой и ужасной чертой, но таков уж он. Долгий и приятно тихий миг я сидел, потягивая выпивку. Из задумчивости меня вывело неприятное воспоминание. Я резко поставил виски. «Так что за чертовщина случилась в пустыне?» «Я, конечно, очень люблю поговорить о себе, но сейчас до меня дошло. Я так старался не стать частью мироспасательных вычислений Юсуфа, что забыл спросить, почему зажглось солнце зодчих». Видимо, во второй раз за восемь веков. И почему это случилось так близко от Хамады, что вытряхнуло песок из их бород? Мой отец закрыл в Хамаде глаза зодчих. Думаю, им это, возможно, не понравилось. Омар закрыл ладонью свою чашку и провел ей по ободку. «Что?» Я не чувствовал себя пьяным, пока не попытался понять, что он сказал. «Зодчие давно превратились в прах». «Мастер Юсуф только что тебе рассказывал, что они до сих пор живут в виде эха в своих машинах. Копии людей, или, по крайней мере, были копиями давным-давно. Они наблюдают за нами. Отец думает, что они нас слышали и пасли или направляли, как кос и овец. Поэтому он отыскал их глаза и вырубил». «Понадобилось 1000 лет, чтобы кто-то это сделал?» Я потянулся к чашке, едва ее не опрокинув. «Матеме понадобилось много времени, чтобы найти все глаза зодчих». Омар пожал плечами. «И еще больше времени, чтобы решить, что настало подходящее время сообщить об этом калифу». «И почему теперь?» «Потому что наши вычисления говорят, возможно, зодчие закончили пасти и направлять. И пришло время резать». «Бога ради, почему?» «На самом деле я имел в виду, почему меня?» «Занимайтесь этим через 1000 лет, и мне будет глубоко плевать». «Магия ломает мир. Чем больше ее используют, тем легче ее использовать, и тем шире трещины. Если убить всех нас, то проблема, возможно, уйдет». Он смотрел на меня мрачными серьезными глазами. «Но если уничтожить Хамаду, это не...» Омар кивнул. «Всех. Везде. И они могут это сделать». Послышались шаги на лестнице. К Омару подскочила темная фигура и быстро что-то зашептала. Я смотрел, пытаясь сфокусироваться, потом взял чашку и обнаружил, что она пуста. «Кто твой друг?» Омар поднялся на ноги. Я тоже встал, и потому, насколько прямо он стоял, я понял, насколько сильно я качался. «Уже уходишь?» Гонки закончились несколько часов назад. «Отец вызывает нас всех во дворец. Этот твой взрыв все изменил, может, даже превратил теорию в факт. Мы все это видели и чувствовали. Меня сбило с ног. Возможно, отец поделится с нами, как и почему мы остались целы. Надеюсь, у нас есть план, как предотвратить подобное в будущем». Омар последовал за посланником калифа в сторону лестницы, махнув напоследок рукой. «Как я рад, что ты жив, друг мой!» Я сел, если не сказать рухнул, обратно на подушки. Хотя Омар никогда не использовал против меня тот факт, что его отец калиф Либы, в то время как мой всего лишь кардинал, я всегда держал это в голове. Для того, кто лишь 10-й в очереди на трон, даже 7-й сын кажется намного лучше. И все же, когда зовет калиф, ты идешь. Я не мог упрекнуть в этом Омара, но все равно, он оставил меня, и теперь мне придется топить свои печали самостоятельно. Да еще и все эти его разговоры о давно мертвых зодчих, которые шныряют в древних машинах и желают нам зла. Каким бы пьяным я ни был, я не мог поверить в эту чушь. Но что-то плохое явно происходило. Я уставился на звезды через прореху в навесе. «А сколько вообще времени?» «Час до полуночи». Я поднял голову и осмотрелся. Это был риторический вопрос. Мне-то казалось, я здесь один. «Кто это сказал?» Я не мог разглядеть ни одной человеческой фигуры, лишь гору подушек. «Покажись! Не заставляй меня пить в одиночестве!» Из дальнего угла у края крыши, за которым был 50-футовый обрыв до улицы внизу, показалась черная фигура. На миг мое сердце ёкнуло, я подумал об Аслаук, но голос был мужским. Показался стройный, но мускулистый человек. Высокий, хоть и ниже меня, лицо укрыто тенью, длинные черные волосы. Он подошел с преувеличенной осторожностью сильно пьяного человека, держа одной рукой глиняную фляжку, и безвольно плюхнулся на подушке на место Омара. Лунный свет, падавший через прореху между двумя навесами, показывал лишь зыбкий ломтик этого человека. В серебристом свете вырисовывались жуткий ожог на его левой щеке, простая белая рубашка и рукоять меча. На меня внимательно смотрел блестевший посреди ожога черный глаз, а второй скрывался за покровом волос. Он поднял фляжку в мою сторону, а потом отхлебнул от нее. «Теперь ты пьешь не один». «Ну, это отлично». Я глотнул из своей оловянной чашки. «Ничего хорошего, когда человек пьет один. Особенно после того, через что я прошел. Я расчувствовался, как бывает с нетрезвыми людьми, без веселой музыки и хорошей компании. «Я очень далеко от дома», сказал я, неожиданно почувствовав себя очень несчастным и тоскующим по родине. «Я тоже». Красная марка в 1000 миль к югу отсюда. Высокогорье Ренара еще дальше. По какой-то причине, известной лишь пьяницам, это меня разозлило. У меня были тяжелые времена. Времена вообще нынче тяжелые. Не только нынче. Я снова выпил. Знаешь, а ведь я принц. Не знаю, как это могло вызвать ко мне сочувствие. Либо по швам трещит от принцев. Я тоже родился принцем. Хотя вряд ли я когда-нибудь стану королем. Я держался своей линии. А, сказал незнакомец. Мой путь к престолу тоже не ясен. Мой отец... Ход мысли ускользал от меня. Он никогда меня не любил. Холодный человек. У моего тоже такая репутация. Наши разногласия были... острыми. Он глотнул из фляжки. Свет снова попал на него. Я увидел, что он молод. Даже моложе меня. Возможно, дело было в облегчении от того, что я в безопасности и пьян, и меня не преследуют монстры, но отчего-то вся печаль и несправедливость моего положения, которое раньше не находилось времени, полилась из меня. Я был всего лишь ребенком. Я видел, как он это сделал. Убил их обоих. Мою мать и мою... Я закашлялся и не смог сказать. «Сестру?» – спросил он. Я снова кивнул и выпил. Я видел, как убили мою мать и брата, и тоже был молод. Я не мог понять, не насмехается ли он надо мной, пытаясь побить всякое мое утверждение своим вариантом. У меня до сих пор с того дня остались шрамы. Я поднял рубашку, демонстрируя бледную полосу в том месте, где меч Адресадина пронзил мою грудь. У меня тоже. Он закатал рукава и пошевелил руками, чтобы лунный свет осветил бесчетные серебристые швы, крест-накрест пересекающие его кожу. «Иисусе! Его там не было!» Незнакомец снова убрался в тень. «Только крюк-шиповник. И этого было достаточно!» Хукбрайер. В официальном переводе трилогии «Разрушенная империя» переведен просто как «Терновник». Но такой перевод вводит в заблуждение, поскольку на самом деле это искусственно выведенное растение. Дешевая, самовоспроизводящаяся колючая проволока, как говорится в рассказе «Спящий красавец». Я поморщился. Крюк-шиповник – неприятная штука. Похоже, мой новый друг нырнул в него с головой. Я поднял чашку. «Выпей и забудь. У меня есть способы получше». Он раскрыл левую ладонь, показав маленькую медную шкатулку. Лунный свет осветил орнамент из шипов на ее кромке. Может, у незнакомца и были способы забывать лучше, чем алкоголь, но он сделал глоток из фляжки, и не маленький. Я смотрел на шкатулку и удивлялся тому, насколько знакома она выглядела. Но какой бы знакомой она ни казалась, трогать ее мне совсем не хотелось. В ней было что-то плохое. Как и мой новый друг, я тоже выпил, хотя у меня тоже имелись другие способы похоронить воспоминания. Я влил неразбавленный виски себе в горло, почти не чувствуя вкуса, почти не чувствуя жжения. «Пей, чтобы притупить боль, брат мой!» Я дружелюбный пьяница. Если времени достаточно, то я всегда дохожу до точки, когда все люди мне братья. Еще несколько чашек, и я объявлю о своей вечной любви ко всем и каждому. «Не знаю, есть ли на мне хоть одно место, где нет синяка». Я снова поднял рубашку, пытаясь разглядеть синяки на ребрах. В темноте они выглядели не так впечатляюще, как мне казалось. «Мог бы показать тебе отпечаток копыта верблюда, но...» Я отмахнулся от этой мысли. «У меня тоже синяков немало». Он поднял свою рубашку, и луна осветила крепкие мышцы живота. Там тоже виднелись шрамы от шипов, но мой взгляд приковала грудь. В том же самом месте, где у меня шла тонкая полоска шрама от меча Эдрисадина, у моего собутыльника имелась своя запись о том, как меч прошел через плоть. Хотя его шрам был черным, и от него, словно корни, по всей груди расходились отростки. Впрочем, это была старая рана, давно зажившая. Были у него и более свежие ранения, которые при свете дня выглядели бы воспаленными и красными. Укус клинка на боку над почкой, и другие порезы, колотые раны, целый гобелен ранений. «Черт, какого... собаки? Чертовски злобные собаки. Очень». Я сдержал слово «ублюдок» и задумался, о чем бы поговорить, чтобы ублюдок немедленно не всплыл. «Та сестра, о которой я говорил, убитая вместе с моей матерью». Он посмотрел на меня снова лишь одним глазом, блестевшим над шрамом от ожога. Ну? Ну, она не совсем мертва. Она в аду, собирается вернуться, планирует отомстить. Кому? Мне, тебе. Я пожал плечами. Живым. В основном мне, наверное. А? Он откинулся на подушках. Тогда тут ты меня победил. Отлично. Я снова выпил. А то я уж начал думать, что мы один и тот же человек. Снова вернулся парень, наполнил мою чашку из кувшина и передвинул лампы поближе к нам. Мой собеседник сказал ему что-то на языке пустыни, но я не разобрал. Слишком напился. И к тому же за год моей жизни в этом городе я выучил не больше 5 слов. Когда лампы осветили лицо моего приятеля, у меня неожиданно возникло ощущение дежавю. Я уже видел его раньше, может даже недавно, или кого-то очень на него похожего. Кусочки головоломки начали складываться в моей пьяной голове. «Говоришь, ты принц?» В Либии, кажется, едва ли не каждый богатей принц, но на севере, откуда мы оба прибыли, принц – нечто более значимое. «Откуда ты? Напомни». Я помнил, но надеялся, что ошибаюсь. «Ренар». «Не Анкрат?» «Возможно. Когда-то». «Боже правый! Ты это он!» «Я определенно кто-то». Он высоко поднял фляжку и осушил ее. «Йорган Крат». Я знал его, хотя видел лишь однажды, больше года назад в таверне города Крат, и тогда у него не было такого ожога. «Сказал бы к вашим услугам, но нет». «А ты, значит, принц Красной Марки, да? То есть, один из потомства Красной Королевы?» Он попытался поставить флягу и промахнулся. Он был пьянее, чем выглядел. «Имею такую честь». Мои губы плохо шевелились, и слова выходили невнятно. «Я один из ее экспериментов по выведению потомства, хотя я не тот, который бы ее порадовал». «Все мы кого-то разочаровываем». Он снова глотнул и откинулся на подушках. «Впрочем, разочаровывать лучше врагов». «Знаешь, похоже, эти проклятые матемаги свели нас вместе». Я так и знал, что Юсуф слишком легко отпустил меня. Йорк не подал вида, что услышал меня. Я подумал, не вырубился ли он. Долгая пауза обернулась полночью, как часто бывает, когда сильно напьешься. Далекий удар колокола побудил его заговорить. «Я многих пророков заставил сожрать свои предсказания. На этот раз они посчитали неправильно. От меня тебе никакой пользы. Это должна была быть моя сестра. Она должна была стать волшебницей. Стоять рядом с тобой. Привести тебя к трону». Я почувствовал влагу на лице. Мне не хотелось обо всем этом думать. Йорк промямлил что-то, но я уловил лишь имя. Катрин. «Наверное. У нее никогда не было имени. Она не видела этот мир». Я остановился. Горло перехватило от глупости, в которую может завести человека выпивка. Я осушил чашку. «За нашими глазами есть писец, который записывает историю событий, чтобы мы могли потом ей воспользоваться. Если продолжаешь пить, то в какой-то момент он сворачивает свой свиток, складывает перья и сваливает в ночь. Того, что оставалось в моей чашке, хватило, чтобы отправить его в путь. Уверен, мы с Йоргом, королем Ренара, продолжали что-то пьяно бубнить друг другу. Думаю, мы сделали по нескольку громких и страстных объявлений, прежде чем вырубились. Возможно, мы стучали чашками по крыше и кричали, что все люди нам братья, или же враги, в зависимости от того, какими пьянчугами мы были, но у меня нет об этом никаких записей. Помню, что я поделился с добрым королем своими проблемами насчет Мереса Алуса, и он милостиво предложил мне свой мудрый совет. Помню, что решение было одновременно элегантным и умным, и что я поклялся воплотить его. К сожалению, на следующий день ничего из этого обсуждения в моей голове не осталось. Последнее, что я помню, это образ. Йорк лежит, развалившись, спит, как убитый, и выглядит намного моложе, чем мне казалось. Я натягиваю на него накидку, чтобы укрыть от ночного холода пустыни, а потом иду, опасно шатаясь, в сторону лестницы. Раздумываю, сколько жизней было бы спасено, если бы я просто скатил его с крыши. Многие пьют, чтобы забыть. Алкоголь смоет окончание ночи, сотрет полезный совет, как и случайный неловкий инцидент по дороге домой. К несчастью, если у вас есть талант подавлять старые воспоминания, накопленные в неприятно трезвом состоянии, тогда алкоголь часто разрушает эти барьеры. Если такое случится, то вместо мирного сна в благословенном забвении глубоко опьяненного человека, вам придется терпеть кошмары оживших в памяти худших дней вашей жизни. Река виски унесла меня назад в воспоминания о Баде. «Иисусе Христе! Что это была за тварь?» Я выговариваю это между глубокими вдохами, согнувшись пополам, уперев руки в бедра. Оглядываясь назад, я вижу поднятую пыль, которая отмечает путь нашего поспешного побега от маленького мальчика и его абсурдно громадной собаки. «Ел, ты же сам хотел увидеть монстров», — говорит Снорри, прислонившись к одному из громадных камней, усеивавших равнину. «Адская гонча!» Я выпрямляюсь и трясу головой. «Что ж, монстров я насмотрелся. Где эта ёбаная река?» «Пошли». Снорри идет, положив топор на плечо. Что-то кровавое мелькает в смертном свете и отражается от лезвия топора обратно в ад. Мы проходим еще милю или 10 по пыли. Я начинаю различать фигуры вдали. Души, бредущие по равнине, или сбившиеся в группы, или просто стоящие там. «Приближаемся». Снорри взмахивает топором в сторону бесплотного духа человека среди камней в нескольких сотнях ярдов впереди. «Чтобы пересечь Слидер, нужна отвага. Это заставляет многих медлить». «Похоже, этого держит не только недостаток отваги. Из рук и ног души торчат колья». Снорри качает головой и идет дальше. «Разум здесь создает свои собственные узы». «Так все эти люди обречены странствовать здесь вечно? И они никогда не перейдут реку?» «Люди оставляют от себя эхо». Он медлит, словно пытаясь припомнить слова. «Эхо, разбросанные по всему пространству смерти. Это сброшенные кожи. Мертвым приходится оставить здесь все, что они не могут перенести через реку». «Откуда ты все это берешь?» «От Кары. Я много месяцев путешествовал с Вюльвой к двери смерти. Странно было бы, если бы я не спросил, что мне ожидать». «Это я оставляю без ответа. Сам-то я у нее как раз ничего и не спрашивал. Но с другой стороны, я и не собирался сюда отправляться». Мы взбираемся на низкий гребень, и за ним начинается спуск. Там под нами течет река, блестящая серебряная лента в долине, которая вьется в серую даль. Единственная в этом жутком месте с хоть какими-то признаками жизни. Я дергаюсь вперед, но тут земля обваливается и сыплется с обрыва высотой чуть больше моего роста, а у его основания разросся крюк-шиповник. Черный и скрюченный, каким бывает в лесу после первых морозов. «Нам придется пройти...» Я осекаюсь. На границе шиповника какое-то движение. Я смещаюсь, чтобы разглядеть получше. Это мальчик от мильного камня. Он бродит среди шипов, и те начинают блестеть. «Эй!» «Оставь его, Ял. Этого не изменишь. Так оно было сотню лет до нашего прихода, и будет продолжаться, когда мы уйдем». «Если мы уйдем. Но...» Снорри принимается искать более легкий путь вниз, а я не могу тронуться с места, словно шиповник и меня поймал на крючок. «Эй, погоди! Не шевелись, и я тебя вытащу!» Я оглядываюсь в поисках такого спуска с утеса, который не заведет меня в тернии. «Я не пытаюсь выбраться». Мальчик останавливается и смотрит на меня. Даже с этого расстояния его лицо выглядит кошмарно. Кожа содрана шиповником, плоть порвана и усеяна шипами, вонзившимися до самых костей. «Что?» Я делаю шаг назад, поскольку земля под ногами крошится, и песчаная почва осыпается с обрыва. «Какого черта тогда ты там делаешь?» «Ищу своего брата». Кровь капает с его губ. «Он где-то там». Он снова бросается на шипы. Они длиной с его палец, и на конце каждого маленький крючок, который вонзается в плоть. «Стой! Христа ради!» Я пытаюсь слезть вниз, там, где утес опускается, но он обваливается, и я отскакиваю обратно. «Он не остановился бы, если б там был я». Эти слова звучат неровно, поскольку щеки мальчика порваны. Я уже едва вижу его в зарослях шиповника. «Перестань». Рука Снорри хватает меня за плечо, и он оттаскивает меня, несмотря на мои возражения. «Нельзя тебе в это ввязываться. Здесь все западня». Он уводит меня прочь. «Мне? Разве это место не поймало тебя на крючок с тех самых пор, как ты впервые услышал о ключе? Впрочем, это всего лишь слова, без страсти. Я не думаю о Снорри. Я думаю о своей сестре, которая умерла, не родившись. Я думаю о мальчике и о его брате, и о том, что сделал бы я ради спасения своей сестры. Намного меньше этого, говорю я себе. Намного меньше. Я проснулся все еще пьяным, и в моей голове стучало так много бесов, что прошла вечность, пока до меня дошло, что я в тюремной камере. Я лежал на жаре, крепко зажмурив глаза от боли, под слепящим светом, который обрушивался через маленькое высокое окно. Я чувствовал себя слишком несчастным, чтобы позвать на помощь или потребовать меня освободить. В конце концов, меня нашел Амар. Не знаю, сколько времени прошло. Достаточно, чтобы через меня прошел кувшин воды, отчего камера стала вонять чуть больше, чем до моего в ней появления. «Пойдем, старый друг». Он помог мне подняться и сморщил нос, все еще ухмыляясь. Стражники неодобрительно смотрели мимо него. «Зачем вы, северяне, так поступаете с собой? Пить нехорошо, даже если Бог этого не запрещал». Я прошел по коридору до сторожки, пошатываясь, морщась и глядя на мир прищуренными глазами. «Я больше никогда не буду пить, так что давай не будем об этом, хорошо?» «Ты хоть помнишь, что с тобой вчера случилось?» Амар подхватил меня, когда я вывалился на улицу и, закряхтев от напряжения, помог удержаться на ногах. «Что-то насчет верблюда?» Я припомнил какую-то ссору с верблюдом в предрассветные часы. Он косо посмотрел на меня. Определенно я решил, что он в ответе за отпечаток копыта на моем заду и за все прочие несчастья, которые мне пришлось претерпеть от этих зверей. «Йорк!» – вспомнил я. «Ёбаный Йорк-Анкрат! Он был там, Амар! На той крыше. Ты должен предупредить Калифа». Я знал, что между королевствами Лошадиного берега и Либо идет вражда, с набегами за море и прочим, а Анкраты в союзе с домом Морроу, а значит враждуют с Либой. Сложно сказать, что мог бы сделать один человек Калифу Либы, особенно если его голова наутро болела, как у меня. Но речь шла о Йорге Анкрате, который уничтожил герцога Гелитара вместе с армией, замком и горой, на которой все они находились. Несколько месяцев спустя после взрыва мы возвращались через Геллет, и небо было по-прежнему... «Иисусе! Взрыв! В пустыне! Это был он, не так ли?» «Он!» Амар осенил себя жестом, прося у Аллаха защиты. «Он встречался с моим отцом, и теперь они друзья!» Я остановился посреди улицы и некоторое время думал об этом. «Начинает строить свою империю с молоду, да?» Впрочем, это произвело на меня впечатление. У моей бабушки были союзники в Либе. Она повсюду заводила знакомства в поисках хороших браков. Но она хотела найти кровь, которая, смешавшись с кровью ее сыновей, произведет ценного наследника. Того, кто заполнит прорехи в видениях будущего молчаливой сестры. Мою сестру. У Йорга Анкрата иные планы. И я раздумывал о том, как скоро они приведут его в Вьену, чтобы представить Конгрессе и свою кандидатуру и потребовать трон Империи. «Интересно, как далеко это его заведет?» «Ну и как он тебе?» Амар вернулся за мной. Сын Калифа ждал меня на пыльной улице. Казалось, его удивительно сильно интересует мой ответ. Я понял, что раньше никогда не видел его так ясно, как сегодня, под гнетом боли, которую причинил сам себе. «Амар... мягкий, пухлый, плохой игрок, слишком богатый, слишком дружелюбный. Но когда он так напряженно смотрел на меня, как смотрел обычно лишь на рулеточное колесо, я понимал, что Матема видела в нем другого человека. Того, кто не только внесет мой ответ в уравнение невероятной сложности, но еще и решит его. По силам ли ему его амбиции?» «Что?» Я схватился за голову. «Йорк, не знаю, мне плевать. Я хочу лишь отправиться домой».